Глава 27. Коренастый военный, говорящий басом, вроде и появился на территории всего-то с десятком человек, но они ухитрились буквально наводнить с собой весь участок, несмотря на целый гектар площади. Мужики в точно такой же форме, тоже без знаков различия, но с закрытыми лицами что-то деловито между собой обсуждают, залезают в каждый угол, снимают трупы на фото и видео и вообще производят впечатление муравьев, занятых чем-то только им самим понятным. Сам коренастый, раздав своим людям какие-то указания и задав какие-то вопросы в радиостанцию, бросает в нее же «ну, бди» и, потирая ладони, присоединяется к нам. «Ну что, все в норме, вы целы?» «Вполне», — меланхолично кивает Гао вслед за мной. «Спасибо. По моему мнению, все было идеально». Я деликатно молчу. С моей точки зрения, идеально сработал как раз коренастый. А вот касательно Гао, лично мне было бы интересно расспросить самого Гао. На чем зиждилась его уверенность, что китайцы в этом доме его обязательно послушают? И почему этого не произошло в итоге? А сам мордобой с последующим расстрелом я бы никак не назвал идеальным течением событий. Но к моим личным задачам такой вопрос к Гао не имеет никакого отношения, потому что это просто троллинг. А Кеша свои вопросы всегда может задать и сам. «Бумаги мы с тобой оформляем», — поворачивается военный к Кеше. «Или сейчас понаедут и сориентируют, в каком русле». «Понаедут», — цедит в ответ Кеша. «Только что звонили. Но оформлю все я. Ты на базе у себя. Потом, что именно надо будет военному сделать у себя на базе, остается за кадром. Потому что военный вдруг проводит горизонтально ладонью, шипит «тссс» и указывает куда-то в сторону кованой калитки. «Вон уже. Здравия желаю». Из-за спин людей военного появляется коротко стриженный 50-летний человек в рубашке, который деловито сует каждому из нас руку, задерживается взглядом на мне и Гао, а потом засыпает Кешу ворохом вопросов. Кеша по мере поступления вопросов еще больше хмурится и, наконец, отвечает. «А давай чуть в сторону отойдем». Затем почти что оттаскивает за руку новоприбывшего ближе к углу здания, и они о чем-то оживленно спорят, активно размахивая руками минут 7. После чего Кеша достаточно громко говорит. «Пойду тебе навстречу сразу, как только получу письменное распоряжение от своих. Давайте не будем ссориться». Новоприбывший на этом и убывает, даже не прощаясь ни с кем, а Кеша возвращается к нам. «На что они тебя соблазняли?» — смеется военный, тыча пальцем сарделькой в живот Кеши. «На совместный рапорт», — мура отвечает Кеша, явно не желая развивать тему. «У победы много отцов, и лишь поражение всегда сирота», — смеется толстокорый военный, не обращая внимания на Кешины деликатные знаки и намеки. «А ты ему что?» А я ему сказал, что велась видеофиксация с 3 независимых точек, и искажать содержание рапорта в угоду местным категорически не буду, плюнув на все, беззаботно пожимает плечами Кеша. «Орел!» — с нечитаемой интонацией качает головой военный. «Он же тебе теперь срать будет по каждому поводу. Мстительный гаденыш!» «Знаешь, мне после вчера и сегодня от его перспектив уже ни холодно, ни жарко», — бормочет Кеша, перебирая в руках китайские документы убитых охранников. «Как говорит наш китайский товарищ Гао, я на этой неделе свое уже отбоялся». «Я говорил иначе», — вежливо улыбается Гао, — «не только об этой неделе». «Так я, в отличие от вас, свою работу пока и не закончил», — резюмирует Кеша. «Теперь срочно рыть носом, чтоб понять, эти ваши туристы, дед в частности, по городу гуляли или дисциплинированно дома сидели все время?» И у Гао, и у меня на себе были микрофоны, обеспечивавшие Кешу и людей военного полным аудиорядом нашего визита в дом. А видеонаблюдение они и так вели автономно. «Я бы не переживал», — пытаюсь успокоить Кешу. Из них инфицирован только дед. Это точно и однозначно. Если бы что-то было, то дед бы для начала перезаразил бы всех остальных, или хотя бы кого-то из них. Я прав, Гао?» «Да», — кивает Гао. «По моим данным, финальная стадия выглядит иначе, и он до нее все же не дошел. Давайте продолжим этот разговор на Харгосе, раз тут мы сделали все, что надо». Видимо, Гао категорически не желает обсуждать проблемы вируса ни с кем еще, кроме, пожалуй, меня и Кеши. Но тут уже на Гао отыгрывается Кеша. «Гао, не мое дело, но... Вы стояли же чуть дальше. А вы слышали, что он...» Кивок в сторону китайского отца семейства, который, наконец, пришел в себя и теперь пытается сесть, говорил охраннику, который потом напал на нашего сотрудника. В этом месте Кеша вкрадчиво указывает глазами на меня. «Честно говоря, был занят своим охранником, который бросился на меня», — настораживается Гао. «В попыхах всего не уловил. Дайте вспомнить». Гао усиленно морщит лоб, закатив глаза, потом выдает. «Что-то о деньгах же?» Кеша утвердительно кивает и добавляет. «И о гарантиях, и об имуществе в нашей стране». Тут Кеша говорит несколько слов по-китайски, после которых Гао вообще приходит в экстаз. «Как хорошо, что подсказали! Спасибо!» Гао, уже не глядя на Кешу, кивает ему в знак благодарности и очень быстро идет в самый дальний конец участка. После чего достает свой телефон и с кем-то оживленно и долго разговаривает. «О, экстренный сеанс связи!» — смеется коренастый военный, тыча своим пальцем сарделькой уже в сторону Гао. «Да у них сейчас деньги уплывут, если они с нами не захотят договариваться». Лучезарно улыбается Кеша, полностью закрыв глаза. «Он по запаре всего не слушал, а мой как раз рядом стоял». Кеша хлопает меня по плечу. «Я все уловил. Спасибо вашим микрофонам». «Нам, конечно, неизвестно ничего с ваших вершин», — с сомнением в голосе говорит военный. «Но я думал, вы и так обо всем договорились. По Харгосу из управы все к вам в центральный аппарат забрали же». «Там политика», — морщится Кеша. «Эксперименты папы, преемника и товарища Си. А вот тут...» «Ладно, что-то я разговорился», — улыбается, спохватившись Кеша, и хлопает два раза коренастого по плечу. «Да нам чужих тайны не надо», — пожимает плечами тот, явно не тяготясь никакими абстрактными проблемами. «Ты лучше скажи, как за этих отписываться будем?» Коренастый кивает на трупы китайцев, заботливо сложенные его сотрудниками в одну кучу. «Что мне вообще по ним составлять?» «Тебе ничего. Их нет», — задумчиво отвечает Кеша, погружаясь в какие-то свои мысли и глядя в сторону Гао, который уже наговорился по телефону в отдалении и идет обратно к нам. «Помогите нам их упаковать, и я их увезу на Харгос. А ты просто в рапорте укажешь в произвольной форме. Все равно за операцию мне оформляться, не тебе». «Как скажете». Моментально улучшается и без того неплохое настроение у коренастого военного. «Но только меня ж командование пытать будет». «Ну так и отвечай сообразно опыту. Что сочтешь нужным?» — пожимает плечами Кеша. «Ты ж командованию устное интервью дашь. Мне это уже точно не повредит. Делу тоже». «А ты молодец», — поворачивается ко мне коренастый. «Ты откуда?» «Спорткомплекс «Буревестник». Тренер Солопов», — пожимаю плечами. «Так он твой сотрудник или как?» Для поддержания разговора толкает коренастый в бок Кешу. «Комиссионный. В процессе аттестации», — коротко отбояривается Кеша. «Ладно, извини, потом». Кеше, видимо, что-то приходит в голову, потому что он делает знак мне и направляется навстречу Гао, перехватывая того на полпути. В отдалении от всех, кто может их слышать невооруженным ухом. «Если не секрет, почему вы огнемет использовали?» Спрашиваю от нечего делать коренастого. «Да какой тут секрет? Была ж команда. Мы-то изготовились. У вас все очень динамично завертелось. Бах, и троих оформили, не успев моргнуть», — простецки поясняет военный. «Да и в такой ситуации просто не до того, чтобы менять ствол. Люди изготовились», — повторяется коренастый. Было оговорено, что только огнеметы. Тем более вы-то все равно далеко были. Вас бы не задели. Мне интересно, почему охрана в вас не стреляла? Возвращает вопрос коренастый. У них ведь было из чего. И на прорыв они бодро так двинули. Не на прорыв, качаю головой. Их задача была дать уйти деду. Рассчитывали отсидеть в этой стране немного и быстро выйти. Потом. А если бы начали убивать, тут уже их совсем бы иначе наказывали. Впрочем, это только мои догадки. Теперь их уже не спросишь. Коренастый кивает и поворачивается к своему человеку, который настоятельно требует его внимания. А я, поскольку заняться нечем, шагаю к Кеше и Гао. «Еще раз благодарю за подсказку», — говорит Кеша Гао. Потом они оба смеются, и Гао, указывая взглядом на приходящего в себя отца семейства, продолжает. «Мне нужно срочно переговорить с нашим гражданином, если возможно, наедине. Вы же потом у нас все равно без меня ничего не сможете сделать». Кеша буквально сверлит взглядом Гао. «Мне вначале надо с ним договориться, вернее, оценить ситуацию», бесконечно вежливо поясняет Гао. «При вас он, может быть, не так откровенен». «Хорошо», — неохотно кивает Кеша и уводит меня в сторону отдельно стоящей скамьи. Гао направляется к китайскому семейству и там, присев на корточки, что-то обсуждает с единственным выжившим мужчиной-китайцем. «Ты точно в порядке?» — спрашивает наедине Кеша совсем другим тоном. «Да, а что?» — чуть удивляюсь в ответ. «Сам цел, вирус обнаружен у одного, тут же и санирован». «Ты точно не в шоке?» — внимательно и спокойно смотрит мне в глаза Кеша. «Ты же сегодня...» Он явно стесняется сказать, что и при мне сегодня убивали. И я некоторым образом участвовал. «Кеша, это не первый мой опыт такого рода. Без деталей. Твоя организация в курсе, но тема не может быть предметом нашего разговора». «Принято. Вопросов не имею». «Слава Аллаху!» — тут же успокаивается Кеша, который, похоже, действительно за меня переживал. «Слушай, Гао сейчас придет в ноги падать, но я знаю, о чем он попросит». После небольшой паузы начинает о чем-то напряженно думать вслух Кеша. «Пожалуйста, ничему не удивляйся. Чтобы мы вдвоем с тобой играли синхронно, скажи мне сразу и сейчас. Если он попросит разместить кого-то из этих троих, из китайской семьи ненадолго, ты сможешь? Честным порядком». «Честно говоря, не хотелось бы нагребать ответственность», честно отвечаю, «и заодно проблемы. Терпеть не могу гостей. И у меня есть свои задачи, которые требуют свободы рук. Плюс моя половина беременна». «Ладно, потом к теме вернемся», — морщится Кеша, поскольку Гао, наобщавшись со своим земляком, уже шагает к нам. Подойдя к нам, Гао садится на скамейке рядом с Кешей и начинает буквально бомбардировать того вопросами. По-китайски. Кеша вначале отвечает нехотя. Потом втягивается. Следующие 5 минут они что-то друг другу по очереди эмоционально доказывают. «Гао, говорите по-русски», — неожиданно выдает Кеша. «У меня крайне ограниченное влияние на Александра по ряду наших, как вы говорите, внутренних служебных моментов. И если вы собираетесь договариваться с кем-то как с частным лицом, то кандидатов у вас все равно немного». Прежде всего в силу того, что вы тут никого не знаете. А решить надо быстро. «Резонно», — соглашается Гао, поворачиваясь ко мне. «Я благодарен вам за точные совместные действия сегодня. Имею вопрос. Одного из членов семьи на время нашей совместной работы над проектом необходимо привлечь к проекту и приписать к работе в 4-м секторе на Харгосе». «Пока не вижу, при чем тут я». Искренне недоумеваю в ответ. «В 4-м секторе распоряжается он», указываю взглядом на Кешу. «Привлечь к работе тоже с его ведома. У меня только моя функция». «Привлечь надо по запросу с нашей стороны», роняет Кеша, глядя перед собой и откидываясь на спинку скамейки. «С нашей стороны. причем так, чтобы это было авторитетно для госпожи Цао и же с ней. А единственный авторитет с нашей стороны в ее глазах — это пока только ты. Чтоб ты не думал, что мы тебя используем в темную. Гао, вы сами расскажете или мне за вас? Давайте я, — изображает китайского болванчика качанием головы Гао. У нашего гражданина, — кивок в сторону китайской семьи, — большая часть активов выведена через вашу страну дальше на запад и на юго-восток. Эти деньги надо возвращать, но это не моя проблема. У нас этим занимается совсем не моя служба, и лично мне результат безразличен. Но так вышло, что я отвечаю за его возвращение в Китай. От моего начальства есть команда вернуть вместе с деньгами, хотя бы половиной. Это нормальная обычная сумма, по их меркам, в таком случае, врезается Кеша. Есть примеры, когда небесная сеть работала и за 30% капитала. Спасибо. Гао безэмоционально бросает взгляд на Кешу, затем продолжает. «У самого Лин Сюй?» «Отец семейства», — комментирует Кеша, игнорируя неодобрительный взгляд Гао. «Особых возражений нет», — продолжает Гао. «Но возврат средств займет от 1 до 3 месяцев, потому что надо будет продавать в том числе доли в компаниях. Гарантиям с нашей стороны он верит не полностью, в том числе потому, что я не представитель профильного министерства. И его возврат по программе — небесная сеть», — снова вставляет Кеша под очередной взгляд Гао. «Не моя обязанность. Его дочь формально к его делам не имеет отношения, но он требует гарантий». «Давайте лучше я», — морщится Кеша от косноязычия Гао. «Если что, поправите». В общем, этот джентльмен не против вернуться, тем более, что через господина Гао ему обещана амнистия. При условии возврата хотя бы половины средств, в том числе ухлопанного деда. Но тут проблема. Обе стороны не верят друг другу. В общем, клиент нашего Гао готов вернуться в Китай и там в течение месяца или двух дирижировать возвратом средств. Но кто-то из его семьи должен остаться тут, вне их юрисдикции, потому что на этого человека он будет переводить 2 часть средств и, видимо, указывать, куда их прятать дальше. Я ничего не искажаю. Можно сказать и так, — хмурится Гао. В общем, гарантией для него, — Кеша смотрит на китайскую семью на веранде, — является 1/2 денег и член семьи, находящийся тут на свободе. Проблема в том, что решать надо сейчас, в том составе, какой есть, и менять потом ничего не получится. Гао не против, но его зона ответственности очень ограничена. Практически это только Харгос вместе со мной. Он члена семьи и из виду упускать не хочет тоже. Со своей стороны, он ничем в этом вопросе помочь не может. Тут просто поверь. Верю. Вижу, что Гао искренне согласен со всеми словами Кеши. А единственное место, которое, с одной стороны, у нас на глазах, с другой, иммунно от юрисдикции КНР и с гарантией безопасности для участника, это наша лаборатория на период работы проекта, завершает Кеша. Получается, козел, волк и капуста, подвожу итог. А я тут при чем? А только ты можешь ввести со своей стороны неучтенного человека в процесс, поскольку только твоя часть работы контролю не поддается. Но уже госпожой Цао оценена и отмечена как обязательная, пытается пояснить Кеша. Хотя я пока не понял. Человек должен быть у нас на виду. Раз. Иметь свободу. 2. Гарантии, что эта свобода не будет прервана Китаем в одностороннем порядке. 3. Перебивает Кешу Гао. Пункт 3 противоречит первому. Единственное место — это 4-й сектор. Но единственный человек, который может это сделать непререкаемо для Китая — ты, — завершает Кеша. «Мне заявление написать или приказ оформить?» — перевожу взгляд с Кеши на Гао. «Как мне этого человека ввести? Что я, по-вашему, сделать-то должен?» «Доступ на Харгос определяю я», — глубоко вдыхает Кеша. «Перечень привлеченных сотрудников контролируется через ГАО. В общем, тебе надо только кивнуть». и таскать этого человека с собой, хоть и в роли секретаря. Все. Вы шутите? С удивлением смотрю на двух взрослых людей. Да без проблем. Мне что, просто кивнуть надо? Кеша и Гао, сверля меня взглядами, молча кивают. Киваю им в ответ, удивленно качая после этого головой от недоумения. В принципе, Гао был доволен результатом. Рисковать пришлось, но рисковать пришлось лично, только собой, а не утечкой вируса. А к личному риску он был всегда готов. Беглую семью вернули, единственного зараженного вовремя определили и тут же санировали, как говорят местные. Тела всех убитых, включая фрагменты санированных, упакованы как надо и едут на китайскую сторону следом специальной машиной. Дезинфекции не требуется. Хотя, конечно, в четвертом секторе Гао перво-наперво распорядится сделать всем анализ крови на вирус. Это не обсуждается. Не до конца понятно только, почему такой редкий специалист по биологии в этой стране работает обычным боевиком силовой поддержки. Но это так, по разряду праздного любопытства. До эпизода на веранде Гао еще сомневался в роли молодого парня с непроизносимым именем Александр. Но 15-секундная стычка отмела все сомнения. Типичный боевик. Видимо, из какого-то не широко известного подразделения, раз этот Хуэй из безопасности, являясь однозначно старше, напрямую ему приказать не может. И даже размещение при лаборатории члена семьи беглого Вана, кстати, едущего обратно в машине рядом, Хуэй с Александром согласовывал, а не приказал как начальник. Впрочем, главное — результат. Да и атмосфера нормальная. Завтра будет первая партия противовирусного. Начнется главная часть совместной работы. Это важно для выведения из-под удара члена семьи Вана. Кстати, интересно, а кого у нас ставят в этой стране? Жену или дочь? Договор был только об одном человеке. Конечно же, самому Вану в Поднебесной ничего не угрожает, раз слово дано и обязательства приняты. Но сам Ван, являясь околокриминальным элементом, понятием «честное слово» не оперирует. Увы. С другой стороны, Министерству обороны в преддверии грядущей борьбы за власть, а она уже начинается, не помешают противовесы во всех зонах ответственности МГБ, включая элементы небесной сети, к которым Министерство обороны до этого момента отношения не имело. С другой стороны, всегда приходится с чего-то начинать, и возвращать капиталы за свои законные 10% от суммы гораздо приятнее, чем... Почему бы к этому не приложить руку и Министерству обороны? Раз безопасность себя последнее время только дискредитирует. Кстати, надо будет дома поднять вопрос, а кто вообще выдавал лицензию охранной компании, четверо сотрудников которой были убиты на той стороне сегодня?